Раздел 3. Систематическое изложение всех синтетических основоположений чистого рассудка. То обстоятельство, что вообще имеются какие-то основоположения, следует приписать исключительно чистому рассудку, так как он есть не только способность устанавливать правила в отношении того, что происходит, но и источник основоположений, согласно которому все, что только может являться нам как предмет, необходимо подчинено правилам, потому что без правил явления никогда не могли бы привести к знанию о соответствующих им предметах. Даже законы природы, если они рассматриваются как принципы эмпирического применения рассудка, имеют вместе с тем отпечаток необходимости, стало быть, заставляют, по крайней мере, предполагать определение из оснований, значимых априори и до всякого опыта. И все без различия законы природы подчинены высшим основоположениям рассудка, которые применяются ими лишь к частным случаям явления. Следовательно, только эти высшие основоположения дают понятие, содержащее в себе условия, и как бы показатель для правила вообще, а опыт доставляет случаи, подчиненные правилу. Вот почему нам, собственно, не угрожает опасность принять просто эмпирические основоположения за основоположение чистого рассудка или наоборот. Необходимость, согласно понятиям, которая характеризует основоположение чистого рассудка и отсутствие которой во всяком эмпирическом суждении нетрудно усмотреть, какой бы общий характер такое суждение ни имело, легко может предотвратить такое смешение. Имеются, правда, чистые априорные основоположения, которых я, тем не менее, не приписывал бы специально чистому рассудку, потому что они взяты не из чистых понятий, а из чистых созерцаний, хотя и при помощи рассудка. Между тем, как рассудок есть способность образовывать понятия. Такие основоположения встречаются в математике, но применение их к опыту, стало быть, объективная значимость их и даже возможность такого априорного синтетического знания, дедукция его, опирается опять-таки на чистый рассудок. Поэтому я не буду в своей системе основоположений перечислять основоположения математики, но в эту систему, конечно, войдут те основоположения, на которых априори зиждутся возможность и объективная значимость математических основоположений, и которые поэтому должны рассматриваться как принципы их, так как направляются от понятий к созерцаниям, а не от созерцаний к понятиям. В применении чистых рассудочных понятий к возможному опыту их синтез бывает или математическим, или динамическим, так как он относится, с одной стороны, только к созерцаниям, а с другой — к существованию явления вообще. Но априорные условия созерцания совершенно необходимы в отношении возможного опыта, тогда как условия существования объектов возможного эмпирического созерцания сами по себе лишь случайны. Поэтому принципы математического применения имеют безусловно необходимый, то есть аподектический характер, а принципы динамического применения, хотя также имеют характер априорной необходимости, однако лишь при условии эмпирического мышления в опыте, стало быть, только опосредствованно и косвенно. Поэтому они не обладают той непосредственной очевидностью, хотя это и не вредит их достоверности, касающейся опыта вообще, которая присуща основоположению математического применения. Впрочем, эти вопросы лучше обсудить в конце этой системы основоположений. Таблица категорий дает нам совершенно естественное руководство для составления таблицы основоположений, так как они — суть не что иное, как правило объективного применения категорий. Соответственно, этому все основоположения чистого рассудка есть. Первое — аксиомы, созерцание. Второе — антиципации, восприятие. Третье — аналогии, опыта. Четвертое — постулаты эмпирического мышления вообще. Эти названия избраны мной с таким расчетом, чтобы не остались незамеченными различия в очевидности и применении этих основоположений. Вскоре, однако, обнаружится, что в отношении очевидности и априорного определения явлений, согласно категориям количества и качества, если обратить внимание только на форму их, основоположения этих двух категорий в значительной мере отличаются от основоположений двух остальных категорий тем, что хотя и те, и другие могут быть вполне достоверны, первые обладают созерцательной, а вторые только дискурсивной достоверностью. Поэтому я буду называть первые основоположения математическими, а вторые – динамическими. Всякое сочетание – конъюнктио, или сложение – композитио, или связь – нексус. Сложение есть синтез многообразного, части которого не необходимо принадлежат друг другу, например, два треугольника, на которые квадрат делится диагоналями, сами по себе не необходимо принадлежат друг к другу. Такой же характер имеет синтез однородного во всем, что можно исследовать математически. В свою очередь, этот синтез может быть разделен на синтез агрегации и коалиции, из которых первый направлен на экстенсивные, а второй на интенсивные величины. Второй вид сочетания, нексус, есть синтез многообразного, в котором части его необходимо принадлежат друг к другу, как, например, акциденция к субстанции или действие к причине, и потому, хотя и неоднородны, тем не менее представляются связанными априори. Это непроизвольное соединение я называю динамическим потому, что оно касается связи существования многообразного, в свою очередь оно может быть разделено на физическую связь явлений между собой и метафизическую связь их в способности априорного познания. Нетрудно заметить, что я имею здесь в виду не основоположение математики в первом случае и не основоположение общей физической динамики во втором случае, а только основоположение чистого рассудка в отношении к внутреннему чувству, без различия данных в нем представлений, благодаря которым возникает возможность всех вышеупомянутых основоположений. Следовательно, я дал им название не столько по их содержанию, сколько по их применению. А теперь я перехожу к рассмотрению их в том порядке, как они представлены в таблице.